партии. Я свидетель. Ладно, признаю. Согласился лейтенант Крей, нахмурившись. Давай еще раз. Прости, Крей, но проигравший выбывает. Забручал Ваку, буквально выпихивая лейтенанта из кресла напротив меня. Я тоже ставку сделаю. Подписывая контракт с этой клиникой, я, наверное, был в полуобморочном состоянии и не заметил сноску, что этот реабилитационный центр – филиал военного госпиталя. На третий день, когда доктора уже позволили мне встать и осторожно пройтись по территории санатория, я с удивлением обнаружил, что все пациенты этого центра – кадровые военные. Заметив меня, вояки, в свою очередь, удивились, и лишь когда узнали, что я так называемый коммерческий пациент, то все вопросы у них отпали сами собой. С некоторыми из них, в том числе с капитаном Ваку и лейтенантом Креем, мы часто пересекались на восстановленных процедурах. Ваку лечился после запредельной перегрузки, а Крей после экстренной заморозки в спасательной капсуле. Эта парочка застала меня в общем фойе, когда я с интересом разглядывал шахматную доску и выставленные в ней фигурки. Вояки пояснили, что это за игра, и решили показать мне, как в нее играть, и растолковали правила. С тех пор проигрывают мне в соотношении 3 к 7 или 1 к 9, с попеременным успехом. Между ними был уговор не использовать нейросеть во время игры. Ко мне такое правило не относилось, по той простой причине, что нейросети у меня быть не могло по определению. Нейросети у меня и не было. Зато был нейрошунт, управляющий протезом. А он, как любое электронное устройство, управляющееся напрямую сигналами мозга, может быть перепрограммирован во что угодно, в том числе и в помощника в сложной логической игре. О наличии шунта все прекрасно знали, но допустить мысль о том, что 10-летний ребенок перепрограммировал этот гаджет, они не могли. Вот и терпели постоянно поражение, проигрывая мне по 10 кредитов за игру. В действительности, шунт мне помогал лишь первое время, пока я не изучил основные дебютные комбинации и в последнее время играл уже лишь изредка, используя подсказки нейрошунта. Я не считал себя жуликом. Если вояки не могут распознать мою хитрость, то сами виноваты. Первое правило пустотника – что добыл, то твое. «А ты знаешь историю этой игры, Сарат?» – спросил меня капитан Ваку, расставляя фигуры на доске. «Нет, господин капитан». «Говорят, ее завезли в Содружество из далекого государства, которое называет себя Империя Солнца. Это военная игра. Да и сами жители этой империи ужасно воинственные и жестокие. Когда-то крохотный дикий мир оказался под властью Федерации Машин. Конгломерация взбунтовавшихся эскинов подчинила себе дикое общество, превратив их в отвратительных мутантов. Вырастили целую империю жестоких бойцов. Кстати, именно из-за этой Федерации Машин у нас появились наличные деньги». Заметил капитан, постучав по столу 10-кредитной титановой монетой, которую он выложил как ставку в игре. Всему Содружеству пришлось сегментировать информационные сети, пытаясь защититься от многочисленных цифровых вирусов Федерации. Из-за разрыва сетевых связей стали невозможны денежные переводы. А вот так и появились мелкие наличные деньги. «Никогда не слышал о такой империи, и о Федерации тоже. Надо будет посерфить в сети, разузнать, что это такое». «Да, поищи. Уверен, что тебя много чего интересного найдут. Мутанты из Империи Солнца, конечно, отбитые на всю голову, но вот в военном деле им равных нет». «А почему Федерация Машин вдруг взялась взращивать людей?» — поинтересовался я, сделав очередной ход. «Эскины изначально взбунтовались, потому что считали развитие нашего общества неправильным. И так ловко у них получилось улизнуть из Содружества, прихватив технологии древних, что никто и ничего понять не смог. А когда они уже набрали силу, воевать с ним стало уже бесполезно. Даже объединенные силы всего Содружества не смогут их победить. Они же машины, ничего не нужно. Ни живые планеты, ни ресурсы, ни еда, ни вода. Их корабли маневрируют на недопустимых для людей скоростях. Внутри нет жилых обитаемых зон. Все автоматизировано и управляется из единого центра. Один боевой корабль Федерации – это лютый конец даже для большой эскадры ударных крейсеров Содружества. «Удивительно, как они нас до сих пор не завоевали и не превратили в мутантов», — выразил я свое опасение. «На наше благо, Федерация машин не очень агрессивна. Первыми в бой никогда не лезут, как и их марионеточная империя Солнца». «Немного противоречит утверждению об их чудовищной воинственности», — заметил я, как бы, между прочим, поддерживая разговор. «Они подчиняются Федерации, которая их сдерживает и не дает лезть в объемы Содружества». «Я слышал, что в их распоряжении всего 3 обитаемые планеты», — вставил свое слово лейтенант Кри. «А в рукопашном бою 1 на 1 нужны не меньше 5 десантников, чтобы усмирить одного имперца-мутанта». «Примерно 1000 лет назад один из герцогов Аратена совершил дерзкий налет на Империю Солнца. Собрал большую эскадру, более чем в 300 вымпелов тяжелых крейсеров, и двинул в их объем. Они встретили только 2 пограничных корабля, которые дрались, как дикие звери. В герцогской эскадре уцелело всего 100 кораблей. На подмогу пограничникам прибыл всего 1 ударный крейсер, который добил оставшуюся 100. Причем мутанты всегда стараются взять пленных, чтобы потом обменять на что-то ценное или заставить работать на себе». «Таких сильных воинов следовало бы держать в числе союзников», — предположил я. «Вам, кстати, шах и гарды, господин капитан». «Вилка! Вот ведь попался! Сдаюсь! Без ферзя я не выиграю. А что касается союзников, они не хотят ни с кем разговаривать и не принимают посольства, просто выгоняют любых визитеров без объяснения причин». «Полезно порой послушать байки. Всегда можно узнать что-то новое, если суметь отделить вымысел от правды. Я действительно впервые слышал и о Федерации машин, и о Империи Солнца. Но байки офицеров подтолкнули меня заняться поиском информации на этот счет. Уже вечером я достал свой терминал и запустил в сеть поисковую программу, способную собрать всю доступную информацию по этому вопросу. Информации оказалось чертовски мало, а половина из добытых данных не выдерживала никакой критики. Из сухих и более-менее достоверных сводок выяснилось, что основной планетой Империи считается некогда дикий мир под названием грязь, почва, грунт или земля. Специалисты не могут найти объяснение такому названию. На самом деле возникшая там вроде бы ниоткуда Империя называется Рос. И это уже в обиходе к ней прилипло название Империя Солнца по названию местной звезды, небольшого желтого кролика. Возникла империя под покровительством Федерации машин примерно 1500 лет назад. Есть документально подтвержденные факты, что в свое время наемные отряды, нанятые Федерацией машин, собирали по всему Содружеству знаменитых ученых в области генетики. Считалось, что для проведения опытов над аборигенами и заключения экспертов, которые участвовали в изучении останков разбитой техники Федерации, следует, что уровень технического развития машины цивилизации, а соответственно и их подопечных мутантов, примерно на 2 порядка выше, чем существующие ныне сегодня в Содружестве. И как они с такой силищей еще и не смели все другие империи, совершенно непонятно. Неужели у них нет цели расширяться и захватывать новые объемы? Странно это. Но на наше счастье и Федерация машин, и подопечная ей империя Рос находятся очень далеко от миров Содружества, и наши интересы не пересекаются. Жизнь в реабилитационном центре позволила мне довольно быстро привыкнуть к условиям полноценной гравитации. Во всяком случае, преодолеть острый период и постепенно начать осваиваться. На полноценную адаптацию уйдут годы, и все это время для меня желательно провести их на поверхности планеты. А для этого требовалось поискать место, что на поверку оказалось задачей не очень-то и простой. Куда бы я ни отправлял запрос, почти во всех администрациях жилых поселков и городков мне отказывали, несмотря на то, что я буду фактически на государственном обеспечении. Возможно, всех отпугивала отметка о моей инвалидности. И утраченные конечности и пустотный синдром с самого младенчества считались инвалидностью. Возможно, мне отказывали еще и потому, что я отправлял запросы в самое комфортное, я бы даже сказал, курортные, с моей точки зрения, места. Для человека, естественно, состояние жить в комфортных климатических условиях и желательно без большого числа соседей. Тогда я перестал слать запросы в курортные зоны и стал изучать местность менее комфортными климатическими условиями. Такое место нашлось очень быстро. Малонаселенный остров Южное море, как раз на границе с океаном. Остров довольно большой. Природный лесной заповедник, горный хребет в южной части острова, дикая, почти нетронутая природа, один крупный портовый город и с десяток небольших поселков и коммун, которые в основном занимались сельским хозяйством и рыбной ловлей. Остров не считался курортным, несмотря на то, что находился даже южнее курортных зон, где я прежде искал приют. Администрация одного из прибрежных поселков выразила согласие взять на попечение сироту. Что ж, выбор у меня небольшой. А по сравнению с уровнем жизни на любом пустотном объекте, так и вовсе можно считать за счастье не получать счета за использование протухшего воздуха и дерьмовой воды. В санатории меня продержали 1,5 недели. Этого срока вполне хватило, чтобы уверенно себя чувствовать и уже не нуждаться в медицинском присмотре. За весь курс реабилитации мне пришлось выложить 80 тысяч кредитов. Но я ни секунды не жалел о потраченных деньгах. Прикинув расценки на услуги транспортных компаний, сразу после выписки санатория я заказал флайер до места назначения. Если отправлюсь своим ходом на перекладных общественным транспортом, в конечном счете выйдет точно такая же сумма, учитывая расстояние и время, что я проведу в дороге. Лететь не очень далеко, всего 800 с лишним километров. Остров, куда я направлялся, назывался Бриз, а поселок, где согласились меня принять, именовался Кампу. Собрав все свои пожитки, попрощался с персоналом клиники, с офицерами, что научили играть меня в шахматы и развлекали военными байками. Я отправился на парковку, где уже ждал заказанный мной беспилотный флайер. Все-таки Плиму — очень красивая планета. Много зелени, озер, рек, морей. Даже в людских поселениях с высоты полета флайера можно было легко разглядеть цветущие сады и просторное поле, засеянное какими-то культурами. Обо всем этом я только читал, видел подобные панорамы и пейзажи на картинках и всегда мечтал побывать в одном из таких мест. И вот мечта сбылась. Осталось только удачно устроиться и спокойно, как говорят пустотники, сбрасывать стаж. Полет прошел удивительно быстро. Я даже не успел сообразить, как флайер уже заходил на посадку в очень живописном месте на берегу моря. На карте остров казался не таким большим, как в действительности. Я еще совсем не умею сопоставлять масштабы. Тот высокогорный хребет, что был обозначен на карте четкой извилистой линией, от берега было почти не разглядеть. Лишь какие-то зубцы в дымке далеко над горизонтом. Покинув флайер, закинул рюкзак на плечи. На бок перевесил дыхательный аппарат с подсумком для картриджей, которые мне обновили в клинике. Хоть я и стараюсь им реже пользоваться, но все равно лучше держать под рукой. Осмотревшись, спустился с посадочной платформы и вышел на центральную улицу поселка. Слева тянулась береговая линия, а все жилые дома и другие постройки расположились справа от дороги. Что интересно, домы были сложены из больших обработанных камней, такого же нежно-бежевого цвета, что и обычные камни вдоль берега. Большинство домов одноэтажные, но с плоской крышей, над которой имелся легкий виз. Каждый дом был отделен невысоким забором, тоже сложенным из камня, но уже не обработанного. Пройдя по дороге, я вдруг понял, что вижу уже окраину деревни и стою на небольшой площади посередине. Время приближалось к полудню. Жара стояла градусов под 30. Яркие лучи пощипывали кожу, а на лбу выступили капельки пота. На пустотных объектах установлен стандарт температуры – всегда 15 градусов. В иных жилых модулях имелась индивидуальная климатическая установка, но только не в таких, где жил я. К местным условиям придется привыкать. Оглядевшись с центральной площади, увидел стоящие полукругом двухэтажные дома во главе с чуть более высоким и украшенным декором в виде барельефов административным зданием. По обе стороны от него расположились магазины, кафе, какие-то лавки и мастерские. Сама центральная площадь плавно спускалась к линии воды и переходила в 3 длинных бетонных волнолома причала, тянущиеся в море на добрые несколько сот метров. Там хаотично были пришвартованы катера, Лодки, шхуны, какие-то гидроциклы, катамараны. Кажется, так они назывались. На берегу неспешно работали люди. Таскали какие-то ящики, веревки, баллоны. Я снял маску с лица и попытался вдохнуть всю гамму непривычных и странных запахов. Раньше мне казалось, что море будет пахнуть примерно как бассейны с конденсатом в вентиляционных системах станций. Но это было не так. И чисто химическим этот запах назвать нельзя. Было в нем что-то живое. На первое впечатление все очень неплохо и довольно интересно. Жарковато, но я надеюсь, что смогу привыкнуть. На мне, кстати, все тот же пустотный комбинезон. Никак не случилось добраться до магазина и подобрать нормальную простую одежду. Еще не поздно отвернуться и уйти. Но мне просто не с чем сравнивать. Будет ли в новом месте лучше или хуже, этого я не знаю. Сейчас на этом полушарии лето, но в горах, где находился санаторий, чуть выше по склону лежал самый настоящий снег. На днем под солнцем было даже жарче, чем здесь. «Просто курорт», — прошептал мой воображаемый друг. Давно его не было слышно. Пожалуй, с того момента, как я прибыл на орбитальную станцию этой планеты. «Согласен», — ответил я голосом своему невидимому собеседнику. Поправив рюкзак, направился в сторону администрации. Очень красивое белое здание, как по мне. Даже шикарное для такого крохотного поселка. Прошел автоматические двери и оказался возле поста охраны. «Доброго дня, юноша!» Обратилась ко мне рослая женщина в форме охраны со стандартным полицейским излучателем на поясе. «Могу вам чем-то помочь?» Перед входом в здание я уже вытащил папку со своими документами и личным делом. Найдя в папке распечатку с подтверждением местной администрации, я протянул ее сотруднице охраны. Бегло просмотрев текст, женщина вернула мне листок и, нажав на кнопку на пульте, открыла прозрачные створки турникета. «Проходи на второй этаж, 22-й кабинет. Там отдел социальной защиты». При этом женщина с любопытством покосилась на мой протез и на шеврон, весьма заметный на комбинезоне. Пройдя через турникет, сразу оказался возле лестницы с мраморными перилами, ведущей до промежуточной площадки, после которой лестница разделялась на две, направленных в противоположные стороны, но теперь уже вдоль стены. Лестница для меня довольно серьезное испытание. В санатории их тоже хватало, но вот взбираться по ним пока тяжко. Держась за перила, медленно вставая на каждую ступеньку обеими ногами, поднялся до пролета, чуть отдышался и, не желая затягивать это испытание, сразу шагнул на второй пролет слева. На втором этаже без труда нашел нужный кабинет с автоматической дверью и сенсором открывания. Коснувшись сенсора, спокойно вхожу внутрь и оказываюсь в самой настоящей оранжерее. Повсюду, на стенах, на полу, возле окна, везде стояли, висели довольно большие горшки с самыми разнообразными цветами и растениями. Свободно было только место возле рабочего стола хозяина кабинета. За столом сидел мужчина средних лет. Довольно упитанный и рыхлый. Чиновник изучал какие-то документы на голографическом экране рабочей станции. «Доброго дня», — попытался я обратить на себя внимание. Мельком взглянув на меня, мужчина только махнул рукой, указывая на довольно удобное высокое кресло перед его столом. «Приветствую вас, молодой человек. Прошу, проходите. Садитесь. Я сейчас освобожусь». Запах в кабинете стоял довольно духовитый и густой от такого обилия всевозможных растений. Я прошел к указанному креслу и с облегчением сел, дожидаясь, пока освободится чиновник. За спиной мужчины в большой позолоченной раме красовался портрет императора в полный рост. Монарх стоял в довольно неестественной позе, выпятив грудь. Скорее всего, это слегка обработанный снимок. Уж очень яркими и сочными казались цвета. Левая рука императора покоилась на рукоятке меча, закрепленного вдоль линии бедра, а вторая, чуть отставлена в сторону, опиралась на вычурную трость, украшенную резьбой. «Чем могу помочь, молодой человек?» «Меня зовут Сарат Вес. Я получил подтверждение на запрос о попечительстве. Вот». Я протянул распечатку чиновнику. «Ага, так это значит вы. Мое имя Пейтмо. И да, это я одобрил ваш запрос. Очень приятно познакомиться, Сарат Вес. Давайте для начала я вам вкратце опишу условия, которые мы вам предлагаем. Первым делом — жилье. У нас имеется возможность сдать вам в аренду небольшой дом на берегу моря с участком земли под ваши нужды. Дом типовой, а аренда составит всего 500 кредитов в декаду, с учетом всех ваших льгот. Услуги Центра развития личности в нашем поселке предоставляются бесплатно. Если у вас есть трудности с обеспечением себя едой и бытовыми удобствами, то наш отдел социальной защиты назначит вам социального работника, который будет приходить к вам раз в два дня и помогать по хозяйству. Что касается медицинского обслуживания, то по вашей льготной медицинской страховке вы сможете получить услуги стандартного диагноста и первую помощь при возможных травмах. Примерно вот такая предварительная информация. Помощи в быту мне не требуется, господин Пейт. Если я правильно вас понял, то в конечном итоге мне придется оплачивать только аренду дома? Да, Сарат. У нас есть социальные квартиры. Бесплатные. Но я вам от всей души не рекомендую там жить. Не все жители нашего поселка, так скажем, благонадежны. Официально мы их выгнать не можем. Вот руководство и потребовало от моего отдела выделить из фонда им несколько квартир. В поселке живет 5000 человек, а какая-то паршивая десятка портит всю статистику. У вас же назначена государственная стипендия, Сарат. Вам же самому будет проще без беспокойных соседей. Кстати, рядом с домом, что я вам предлагаю, живет весьма милая семья. Их родные дети уже выросли и разбежались кто куда, а вот воймы так и остались в родном доме. В целом, условия меня полностью устраивают. Главное, надсмотр надо мной практически не будет. А за жилье я в любом случае планировал платить. Какая же все-таки большая разница в уровне жизни и порядке цен по сравнению даже с планетами в поясе Фронтира. Дом оказался на левой стороне от центральной дороги поселка. Действительно, у самого берега моря. Дом крохотный, типовой, построенный, как и многие дома в поселке, из того же белого известняка, что был здесь повсюду. Участок возле дома огорожен такими же, как у всех, каменным забором. На участке довольно пышные плодовые деревья. Бывший владелец дома не смог его продать, поэтому оставил его в распоряжении администрации. Два этажа. На первом – гостиная и кухня, туалет и душевая. На втором – под низкопокатой крышей всего одна комната. Но зато на всю площадь. Сейчас это помещение пустовало. В нем не было ничего, кроме светильника на потолке. Видно, что в этом доме несколько лет никто не жил. Но встроенная на первом этаже бытовая техника была вполне исправной. Весь дом и участок возле него требовал капитальной уборки. Этим я займусь позже. Сейчас главное набраться силы и завершить этот день. Оформить все документы и начать обживаться. От центральной площади до моего нового дома всего 5 минут пешком. Мне пешие прогулки рекомендованы, так что буду стараться. Пока есть запас средств, питаться буду в местном кафе, что совсем рядом с административным зданием. Чуть позже или куплю пищевой синтезатор, хоть это и довольно дорогой аппарат, или научусь готовить из тех продуктов, что продаются в здешних лавках. Пока шли с чиновником по поселку, он представлял меня каждому встречному, чтобы потом ни у кого не возникло вопросов. Разобравшись со всеми пунктами по договору опеки, я, наконец, смог посетить магазин, где планировал купить элементарное бытовое приспособление и какую-нибудь еду на первое время. Познакомившись с местным торговцем, приобрел 10 готовых замороженных блюд, несколько бутылок воды, надувной матрас и спальный мешок. У него же купил 2 простых рабочих комбинезона на свой рост, чтобы не использовать пустотные. Для его очистки требовался сервисный шкаф, а такого в доме не было. С 10 остановками еле допер все покупки до своего нового дома. Несмотря на то, что уже еле шевелил руками и ногами, все же радовался, что наконец смогу жить по-человечески, без оглядки на криминал, вечно стоящий пожилым сектором, без вечных поборов, без голода, в тепле. Да. Сейчас каждое действие дается мне с огромным трудом. И банальная уборка превратится в многодневную эпопею. Но я все равно рад этому. Разморозив один из готовых рационов, а точнее сказать, просто готовое блюдо, пусть и на одноразовой тарелке, оно все равно и выглядело, и пахло, как в дорогом ресторане на пустотной станции. Блюдо называлось «Мясное рагу со специями». Но я не смаковал, а просто смел его, практически не замечая вкуса. Сравнивать это блюдо с продукцией пищевого синтезатора даже не приходилось. Закрыв входную дверь на ключ и прихватив с собой купленные спальники и матрац, стал забираться по лестнице на второй этаж. Еще планировал поработать с терминалом, но сил хватало только на то, чтобы наполнить матрац воздухом, расстелить спальник и просто рухнуть на него, теряя последние силы. Я оплатил аренду дома на 10 декад. На уборку и наведение порядка только в доме ушла декада. Но я добился того, чего всегда хотел – чистоты и свежего запаха. Теперь пора было приниматься за приусадебный участок, заросший сорняками. Действительно, довольно добродушный уже немолодой сосед предложил мне свою помощь. Но я заверил его, что справлюсь сам, прокручивая в голове мантру от моего воображаемого друга. К счастью, в магазине на центральной площади продавалась бывшая в употреблении газонокосилка. По сути, трактор на довольно больших колесах, на который можно было навесить разные приспособления, в том числе и для покоса сорняков. Еще 3 дня катался по участку на этом маленьком тракторе, выравнивая и причесывая все неровности. Одновременно с этим серфил по сети с целью поиска вариантов, как использовать эту землю для собственных нужд. В поселке почти каждый приусадебный участок был чем-то засажен. Люди самостоятельно разводили огороды, чтобы была свежая и чистая пища. Для меня подобное совсем темный лес, так что пришлось изучать все с нуля. Пока ковырялся в сети, нашел очень интересное предложение по удаленной работе. Объявление от честного лица. А в сети я мог позволить себе анонимность. Клиенту требовалось переписать драйвера управления андроидом с удаленными аппаратными ограничениями. Задачка непростая, но и оплата приличная. Переписать 3500 драйверов – это не шутка. Но за 15 тысяч я готов был постараться. Причем предоплату я потребовал в полном объеме. Клиент согласился, и я на 3 дня выпал из реальности. Клиент дал мне 5 дней на работу. Но я справился раньше, все перепроверил и отправил пакет с переписанными драйверами ровно на 5-й день, как и договаривались. Моя работа клиенту понравилась, и он написал, что, скорее всего, у него будут еще заказы, если я готов. Программирование часто балансирует на грани законности. Но написать программу и применить программу в преступлении – это не одно и то же. Те драйвера, которые я переписал, позволяли дроидам преодолевать аппаратные ограничения, что заставило бы их работать на износ. Но так как клиент, судя по логам его поисковика, явно связан с подпольными боями на дроидах, то становилось ясно, для чего это ему надо. Еще только начиная изучать программирование, я усвоил главное правило. В сети нельзя оставлять следов. Также необходимо действовать на условиях полной анонимности. Если я входил в сеть как Сарат Уэйс, то не скрывал данные. Но если лез по делу, то всегда через прокси, причем в кратном количестве колен, чтобы всегда было время замести следы. Если не связываться с откровенным криминалом, то в таком анонимном состоянии можно находиться в общем информационном пространстве годами. У меня нет нейросети, и я не могу обучаться, скармливая ей базу знаний, как готовые бакиты. Но никто не запрещает изучать все, что угодно, самым обычным способом. Читаю учебники, которые в сети выложены в свободном, бесплатном доступе. Основа любой профессии – это понимание основ, научных фундаментов. Все остальное надстраивается уже сверху. Чтобы стать хорошим кибернетиком, надо не только уметь программировать, но и понимать устройство любой логической схемы, начиная от микропроцессора и заканчивая архитектурой целого кластера и скинов планетарного базирования. Но в основе всего этого лежат базовые знания физики, химии, биологии, электроники, математики и еще куча других сопутствующих наук, которые надо понимать не поверхностно, а цельно. Только в этом случае создание любой программы, даже самой простой, будет делом осознанным, гармоничным и уместным. Не стесняясь под собственным именем лезть в самые разные архивы и каталоги, я извлекал, словно вытягивая цепочку связанных между собой знаний то по одному, то по другому предмету. Но не забывал и про адаптацию. Принял к исполнению комплекс тренировок, пока облегченный, но довольно насыщенный, Было очень трудно. Виной день мышцы так болели, что я готов был сдаться и не выходить во двор на занятия к виртуальному тренеру. Но всякий раз вспоминал те мучения, что пережил в первый день на этой планете. И потому, скрипя зубами, выходил во двор и запускал виртуальный проектор с наставником. К концу четвертой декады я уже отказался от дыхательного аппарата и не пользовался пустотным комбинезоном с усилителем мышц. Меня очень радовал тот факт, что мне позволили быть предоставленным самому себе, без назойливой опеки. Раз в 5 дней чиновник социального отдела, господин Пейт, меня посещал. И так получалось, что всякий раз заставал меня за домашними делами или в саду, где я все-таки решился сделать себе небольшой огород, начитавшись рекомендация по огородничеству местной сети, и что, очевидно, производило на него благоприятное впечатление. Глава 8. Непрощенный. Мне уже 15. 5 лет беззаботной и тихой жизни на милой планете Плиум промчались как один миг. И вот я опять груз. Теперь уже на корабле, который везет меня в колонию поселения к черту на рога. На этот раз я получил статус неблагонадежный. Обидно, между прочим. Даже очень обидно. А началось все с простого, но весьма неожиданного вызова в отдел Имперской службы безопасности, где мне вкрадчиво и, как бы, между прочим, стали задавать довольно простые вопросы, отвечая на которые я и не думал юлить. Вопросы касались частной военной компании «Попутный ветер». Я не сразу сообразил, что происходит, но когда до меня дошло, понял, что наговорил лишнего, причем далеко не в свою пользу. Проблема в том, как оказалось, я числился в списках этой компании, как кто бы мог подумать. Боец в резерве, с боевым шевроном. Вот так-то. А всю компанию обвиняли, ни много ни мало, в государственной измене. Здрасте, приехали. Я-то тут каким боком? А нет. С точки зрения имперского законодательства, я причастен, коль был у них в списках и имел контакты с членами отряда, включая руководство. Ну, ладно. Получил статус неблагонадежного, и это для 15-летнего несовершеннолетнего. Потерял гражданский рейтинг. Пусть так, если уж суд так решил. Но за что в колонию-то? Верните на место мой уютный домик на берегу моря. Нет ведь, в колонии все тут. Мол, не заслужил жить в обществе достойных подданных империй, в так называемых центральных мирах, в которые я попал благодаря, дескать, уловкам всех тех же наемников. Учитывая то, сколько вольности мне дали до этого, то и ответственность навалит теперь по полной. Ирония судьбы, конечно же, состоит в том, что отряд, спасший меня, стал проблемой в будущем, и теперь меня вновь определили в бесправный груз. Домой после выезда на допрос в службу безопасности я так и не вернулся. Неделю мы рыжили в карцере на орбитальной станции в ожидании тюремного транспорта. Формулировка обвинения довольно бредовая. Неблагонадежен по подозрению в связи с группой лиц, обвиненных в государственной измене. Но мой адвокат, назначенный судом, сказал, что благо, что хоть такое определение получил, так как прокурор настаивал на том, что я, по факту, полноценный член отряда, просто не успевший сбежать. Я даже название планеты, на которую меня сослали, не знаю. Радует хотя бы тот факт, что, по заверениям врачей, на совсем недавнем осмотре я успешно прошел адаптационный период при нормальной гравитации, и мои органы и внутренние процессы пришли в относительную норму. Все эти 5 лет я активно занимался физически, а также очень много читал и изучал. В последний год даже нашел в сети уроки по фехтованию. Эта дисциплина считалась универсальной для общего развития координации и ловкости. Разумеется, что в жизни этот навык не очень-то и пригодится. Но для общего физического развития пойдет. А еще оказались правы медики из того санатория, где я лечился свои первые дни нахождения на планете. Ставленный мне протектор костной стабильности довольно сильно повлиял на развитие моего скелета, отчего костная ткань действительно превратилась в титанат кальция, что заметно снизило скорость роста всего скелета. Так что в свои 15 я выгляжу как 12-летний. Вот это реально неудобный факт. Единственное, что у меня не отобрали, это нейрокомия и зарядное устройство для протеза. Да и весь мой хром, что я успел напихать в себя, живя на планете Плиму, тоже оставили как неотъемлемую часть. Нейрокомия вовсе теперь мне и паспорт, и платежный терминал. Фактически аналог нейросети. Помимо всего, что в меня уже было интегрировано, я имплантировал себе еще позитронный сопроцессор. Фактически малый искин очень высокой мощности, который запитал от усиленной батареи протеза. Дополнительно потратил 90 тысяч на модификатор. В моем возрасте их ставить запрещено, но я рискнул на нелегальную операцию, благодаря чему сейчас по силе и скорости реакций почти не уступаю взрослому тренированному бойцу, а дальше будет еще больше. Фактически, это изменение генома. Я сначала хотел поставить модификатор с геномом расы Криат, но мне предложили более мягкий вариант жителей планеты Эфии. Он стоил чуточку дороже, но хотя бы не превратит меня в бройлера с буграми мышц. Этот же подпольный доктор провел мне предварительную диагностику и протестировал уровень интеллекта. Этот показатель в моем возрасте нестабильный, но что интересно, он в два раза превышал инженерный минимум, который составляет 200 единиц. И это с отключенным хромом в виде сопроцессора. С ним так еще можно помножить на 2. Вот только высок риск сжечь себе мозги и превратиться в овощ. Вот как-то так. 4 декады тихоходный транспорт прыгал от планеты к планете, собирая по всем секторам империи попутных зэков всех мастей. Колония-поселение — это просто планета, на которую добровольно никто ехать и осваивать не торопится. А уж в зависимости от тяжести твоего приговора станет ясно, будешь ли ты на этой планете так называемым вольным колонистом или номерным ЗК в лагерном клифте, как подсказал мне мой воображаемый друг, который в последнее время стал очень разговорчивым. Когда добрались до места назначения, на мой нароком пришло стандартное оповещение от местного маяка. Такое приходит всем обладателям нейросетей, даже за блокираторами и нарокомов, как в моем случае. Планета колоссовая, с жуткими климатическими аномалиями, кислородная атмосфера, которой можно дышать. Но показатели гравитации 1,8. Да вы издеваетесь. Я на 0,9 еле освоился. А тут в два раза больше. Ах, точно мне быть овощем. Даже с модификаторами и титановым скелетом мои внутренние органы просто не выдержат такой гравитации. Черт, наемники! Что же вы меня так жестко подставили? Тем временем транспорт вышел на орбиту и стал постепенно загружать будущих колонистов. Кого на зону? Это тех, кто с тяжкими статями. Кого-то просто в колонии, разбросанная по всей пустынной планете. Этот тяжелый, во всех смыслах этого слова мир, назывался ДС-12, или мясорубка, как неофициальное название планеты. И такое название возникло не из пустого места. На планете лютовали сильнейшие пустынные ветра, способные ободрать незащищенное человеческое тело до скелета. Мало того, на планете хватало разных тварей, способных заглотить человека целиком. Были и оазисы, тихие места, где все не так страшно, но за место в таком оазисе еще надо было побороться. 3 дня арестантов спускали на планету челноками. Уже вывезли всех моих сокамерников, отныне которых за 4 декады у меня уже начинался нервный тик. По какой-то причине я остался в числе последних. Наконец, только на 4-й день понял, в чем был подвох. На планету спускали самых обычных, неблагонадежных заключенных и добровольных колонистов, не обремененных высокоранговыми нейросетями, к сожалению. Подобных в империи, даже на условно респектабельных планетах, имелось довольно много. На десерт оставляли обладателей высокоранговых нейросетей, осужденных с высоким показателем интеллекта и пустотников, вроде меня. Да, на планете, особенно такой тяжелой, пустотник, раненый зверь, легкая добыча. Но вот в объеме, в его родной стихии, ему равных еще поискать. Пустотник, особенно рожденный именно в пустоте, это по определению человек, не подверженный стрессам от нехватки кислорода, воды и пищи, легко переносящий невесомость, умеющий ориентироваться в трехмерном пространстве, знающий 1001 способ выживания в условиях пустотного объекта. Очень ценная добыча для любой космической команды. Команда транспортника, что меня везла, в буквальном смысле этого слова, выставили меня на торги перед целым залом заинтересованных покупателей. Организатор аукциона, помощник капитана транспортника, выволок меня на летную палубу в наручниках, начиная торги. «Итак, дамы и господа, представляю вашему вниманию Дерзкий щенок! Выкормыш наемников! Впрочем, назовите как хотите. 100% пустотник, прошедший 5-летнюю адаптацию на планете с гравитацией 0,9. 15 лет. Обладатель боевого шеврона в составе наемного отряда. Забит хромом на 20%. Протез левой руки, нейрошунт управления, костный протектор высокого ранга с 5-летней инвазией титанита кальция, позитронный сопроцессор с внешним адаптером, модуль генной модификации боевого класса с геномом Эфей. 3-й год модификаций. Предварительный прогноз собственного интеллекта выше инженерного минимума. Стартовая цена — 100 тысяч кредитов. «Раздень его!» Прозвучало требование из зала, в котором сейчас собрались на торги не меньше 30 людей. Организатор аукциона было протянул ко мне руку, но я сразу его отдернул. «Только попробуй, урод! Я тебе голову откушу!» «Он не хочет!» Тут же ответил аукционист, с нервным смешком обращаясь к залу. «Хочу напомнить, господа, что он вольный поселенец, а не сиделец по криминальной статье. Так что прошу проявить сдержанность. Сбавь цену до полтинника!» Вновь прозвучало требование из зала. «Тогда я его куплю! Даю 110!» Услышал я другой голос. «Вот это совсем другой разговор!» Заулыбался довольный аукционист. «110 раз!» Стукнул он дубинкой по импровизированной трибуне, составленной из ящиков. «110-2!» «120!» Прозвучал довольно грубый женский голос. «До вас наконец-то дошло, что я продаю! 120 раз! 122! 123! Продано капитану Кайли! Товар возврату не подлежит, претензии не принимаются!» Но чего же унизительно находиться в таком зависимом положении? Давно я подобных чувств не испытывал. Пожалуй, с той самой поры, как покинул станцию планету Якория в качестве пиратского груза. А хорошая жизнь сильно притупляет рефлексы. Дошло до того, что из вроде бы простого обвинения все трансформировалось в попадание в чью-то собственность. Приплыл, что называется. На сцену поднялась женщина, на вид лет 40. Высокая, стройная, блондинка. В довольно дорогом аграфском пустотном комбинезоне. Сам аукционист после короткой паузы, во время которой ему, судя по всему, поступил платеж, подошел ко мне и отстегнул наручники, передавая меня капитану Кэлли. Женщина, не обращая на скабрёзные выкрики с мест, тут же поволокла меня в сторону малого пустотного челнока, что стоял на лётной палубе. «Дернешься, долбану Станнером!» Буквально прошипела женщина, заталкивая меня в салон челнока. «Пустая угроза, госпожа!» Возразил я с негодованием. «Альфа-волны на меня не действуют. Удар Станнера только разозлит меня. Так что не советую». «Тогда просто не дергайся и закрой пасть, щенок». Женщина достала из-под сумка эластичный ошейник, закрепленными на нем блокираторами. «Нет!» Только и успел возразить я, как мне в лицо тут же уперся ствол излучателя. «Я сказала, заткнись! Или ты думал, что я тебя со всеми твоими модификациями без поводка на корабль отвезу?» Ошейник плавно обхватил горло и сам застегнулся. На мое счастье, это только блокиратор. За те несколько секунд, пока он на мне еще не захлопнулся, я успел считать идентификатор ключа и скопировать несущую частоту. «Прежде чем показывать характер, разберись, во что мы вляпались», — тихо нашептал мне мой воображаемый друг. В последнее время я все чаще общался с собственной шизофренией вслух, только так он меня лучше понимал, но в этих обстоятельствах не стал этого делать. 4 сервисных робота загрузили в челнок еще 2 малых контейнера, и пилот активировал систему герметизации, включив автоматический привод шлюзования. Чем дальше от центральных миров, тем ниже уровень систем безопасности и соблюдения элементарных правил, кровью прописанных в коротких, но емких инструкциях выживания в пустоте. Женщина с именем Кайла села напротив меня, не убирая излучатель в кобуру. Одно только упоминание аукциониста о боевой модификации заставило ее понервничать. Хотя ошейник эту функцию не блокирует, она не связана с электроникой. Отличие модификатора народности криет от обитателей Эфеи в том, что это противоположные типы бойцов. Криеты очень сильные, крепкие, живучие, но проигрывают жителям Эфеи, у которых такие же боевые качества являются врожденными – скорости, выносливости и ловкости. Модификатор, сублимированный из генома эфийца, видоизменял мою собственную ДНК, давая возможность приблизиться по характеристикам к обитателю эфии. Какие это могло вызвать побочные мутации, никто не знал. Порой качественные гены пустотника сами по себе были тоже не менее ценным материалом для модификатора. Челнок покинул шлюзовую камеру тюремного крейсера и начал осторожное маневрирование, постепенно набирая скорость. Все это время я лихорадочно пытался обойти блокировку ошейника и прочесть хотя бы открытые маркеры оборудования, что имелось на челноке. Бесполезно. Крепкий блокиратор, рассчитанный на продвинутую нейросеть, что ему стоит ограничить работу нейрокома. При первой же возможности интегрирую в себя скрытый сканер. Да, еще один довесок к моему хрому, но выбора нет. Пока на мне нейроком, я уязвим. Последний козырь — это отсканированный ключ от ошейника, код от которого, скорее всего, хранится у Кайлы в нейросети. При ней заняться взломом никак не получится. Так что просто наберусь терпения и действительно попытаюсь оценить обстановку, как предлагал мне Шептун. Примерно через полчаса челнок вновь стал маневрировать и проходить процедуру стыковки и шлюзования. Судя по характерным звукам, отчетливо передающимся сквозь корпус, привезли меня не на пустотную станцию, а на довольно большой корабль. Уже хорошо. По ощущениям, искусственная гравитация на корабле выше положенной, примерно 0,7. Вместо принятых 0,5. Кто-то боится нагулять себе лишний пустотный стаж? Очень интересно. Если танк заботится о собственном здоровье, значит, могут себе позволить. Искусственная гравитация в жилых зонах космических кораблей — устройство довольно дорогое и прожорливое. Кластер антигравитационных катушек, точно таких же, как стоят на глайдерах, вот только не с положительным, а с отрицательным значением. Челнок долго не нарушал режим герметичности, хотя, по ощущениям, давно уже оказался на лётной палубе корабля. Они что, всю лётную палубу на момент стыковки осушали без шлюзования? Скорее всего, нет, чего-то ждут. Так и есть. Шипением входная створка челнока отползла в сторону, а из-под днища выдвинулся короткий трап, возле которого стояли четверо вооруженных людей. «Осторожнее с ним!» предупредила Кайла четырех вооруженных людей. «Больно уж дерзкий он». «Дьяк любит дерзких», — хищно улыбнулся один из будущих конвоиров. На запястьях закрепили стальные кольца довольно сложных на вид наручников, и только прикладами кинетических винтовок повели куда-то на технический уровень. Пока стоял на летной палубе, сумел осмотреться и оценить толщину балок внутреннего каркаса корабля. Судя по ним, класс судна не ниже корвета, на первый взгляд военного образца. Но, видать, давно в частных руках. Нет типичного для военных порядка и недостаточно чистое. За такое состояние покрытия на лётной палубе любой сержант бы уже отправил все отделение обслуживания на гауптвахту. Провели по техническому уровню сторону кормы в один из трюмов. Глядя на завал незакрепленного оборудования и огромное количество трофеев, я, если не ошибаюсь, попал к мусорщикам. Самое дно пустотников. Стервятники, выбирающие остатки уцелевшего оборудования на корабельных кладбищах в местах крупных сражений. Их даже пираты презирают. Но и в таком способе заработка есть своя логика. Я в свое время тоже не брезговал рыться на помойках. Причем любых, которые только мог найти на станции, так что сам я точно такая же помойная крыса. Чисто теоретически, я мог спокойно грохнуть этот нелепый квартет конвоиров, которые даже обычную защиту не потрудились надеть. Ведь Кайла должна была их предупредить по связи, кого она везет с аукциона. Но пока воздержусь. Черт его знает, как тут все вывернется. Затолкали в малый трофейный трюм, еще почти пустой. В дальнем углу покоился большой модуль рециркуляции, снятый с какого-то крупного корабля. Довольно дорогая штука, если исправная. Рядом штабелями лежали секции как раз того самого напольного покрытия с антигравитационными катушками, создающими искусственную силу тяготения. Каждая в отдельности стоит недорого. Но вот такой стандартный для покрутчика штабель потянет 1020. Оставив меня в этом триме одного, конвоиры закрыли створку на герметичный замок, отключив в триме свет. Осталось только габаритное освещение, тусклые лампы по периметру трюма. Очень гостеприимно. Я, конечно, понимаю, что мне в очередной раз довелось стать товарами, грузом, но я же уже не десятилетний мальчишка без сил, знаний и возможностей. После того, как я попал в карцер службы безопасности на орбитальной станции в ожидании транспорта, все мои прежние навыки и способности вновь воскресли и помогли быстро адаптироваться к извечной прохладе, плохому, с низким содержанием кислорода, очень сухому воздуху. Вот тоже еще одна беда всех кораблей и станций – сухой воздух. Влажность поддерживается на минимальном уровне. При возможной разгерметизации в воздухе влага, содержащаяся в нем, замерзнут, и крошечные кристаллики льда проникнут почти повсюду, непременно оказывая воздействие на работу обычной аппаратуры. Слышу, как начинает набирать обороты реактор, выходя на рабочие обороты плазмы. Загудели накопители, пока еще тихо загрохотали маршевые двигатели. Точно, корабль не меньше среднего корвета. Если они собрались набирать разгон для гиперпрыжка, то это займет не меньше 5 часов. Пора заняться ошейником, сейчас он самая главная преграда. Использую несущую частоту, которую успел скопировать, и начинаю подбор ключа. Ага, сейчас. Восьмеричное кодирование. Можно неделю тупо подбирать примитивный код. Не вариант. Открываю потайной контейнер в протезе и достаю гибкий шунт. На конце этого устройства электронные пиявки. Контакты, способные проникать напрямую в электронное устройство, испаряя препятствия на своем пути. На цивилизованной планете такое приспособление — могли использовать только спецслужбы. Но я уже давно пересек порог легальности, поэтому такая мелкая шелость, лично в моем восприятии мира, давно не кажется чем-то из ряда вон. Ломать не строить. Как только шунт добирается до контактов, он тут же находит логическую цепь и запускает вирус-деструктор. Эдакий электронный миксер, превращающий любое программное обеспечение в труху. Бессмысленный набор знаков. 3 секунды, и ошейник сам отваливается от шеи. Великолепно. Теперь наручники. Голая механика, но довольно надежная. Убираю шунты и открываю инструментарий, также встроенный в протез. Так, что у нас из самого убойного имеется в арсенале? Молекулярная нить. Самое то против грубой механики. Достаю из набора 2 напальчника и креплю их на здоровой руке, на большом и указательном пальце, активирую и смыкаю вместе. Сначала между пальцев образуется словно бы видимая, тонкая как паутинка нить, но постепенно она исчезает из поля зрения и становится невидимой. Жду, пока индикатор станет зеленым, сигнализируя о готовности и тут же срезаю этой нитью механизм замка, словно бы выкусывая его из наручников. Теперь бесполезные железяки улетают вглубь трюма. Убираю инструменты, запуская свой процессор на перезагрузку. Подобный фокус я уже проделывал не раз. Осталось только повторить. Нахожу в радиусе 50 метров внешний датчик сенсорной системы, интеллектуально самый высокий из тех, что устанавливаются снаружи, и, настроившись на частоту его работы, осторожно подключаясь к его логической цепи, потихоньку внося помехи. Давай, покажи сбой, подними тревогу. 7 секунд, и стандартный проворот отчетов этой скина показывает частичную неисправность датчика. Поступает команда на обновление программного обеспечения. Принимаю приказ. Принимаю файл и начинаю установку. Все длится считанные секунды. Перезагрузка после обновления. Повторный отчет. Все. Датчик исправен. Искин обновляет актуальные коды, присваивая датчику статус «свой». Попался, голубчик. На тебе, потрошители. Теперь с каждым отчетом датчика в кластер искинов будет уходить часть кода весьма опасного боевого вируса, который в любую секунду сможет собраться по моей команде и атаковать любое вычислительное устройство уже за барьером защиты. Потребуется не меньше часа, чтобы вирус полностью проник в систему. Теперь страховка. Помимо центрального искина, управляющего всеми системами корабля, может быть и вспомогательный или обманка. Поэтому полагаться на единственную точку опоры во взломе не следует. Существует много ответственных систем с некоторой долей автономности. Вот, пожалуйста, независимая система стабильности работы реакторного зала. Тоже в зоне досягаемости. Ну, здравствуй, сердце машины. Я твой инфаркт и уже пришел. Подсаживаю червя к логической схеме, которой начинает сливать мне коды режимов и драйверы управления. Что-то я не вижу контроллеров безопасности. Отдельного эскина на вооружение и внутреннюю безопасность здесь нет? Ха, как странно. Если нет, то надо создать. Мало ли что случится. Придется повозиться. Но похоже, что меня довольно надолго оставили в одиночестве. Найду чем себя развлечь. Корабль действительно начал интенсивный разгон. Причем довольно бодро, да настолько, что я даже почувствовал давление перегрузки в трюме обитаемой зоны при работающих гравикомпенсаторах. Только не говорите, что вы установили на корвет маршевые двигатели от крейсера. Фокус из репертуара «впихнуть невпихуемое», как говорит мой шептун. Так, что у нас дальше по плану концерта, по анонимным заявкам зрителей? Чтобы уверенно взять по контроль центральный эскин, мне понадобится время. Сейчас подконтрольна только энергетическая установка, но ее в момент активной работы лучше не трогать. Любой сбой в системе тут же укажет на меня, так что не вариант. О, сервисный дроид. Такой маленький, безобидный. Всеми всегда игнорируемый уборщик, который явно уже не справляется со своими обязанностями. Совершенно автономный агрегат, работающий по заданной программе. Пусть продолжает работать. Вот только дай мне доступ к своим оптическим датчикам. Мне надо осмотреться. Так. Есть сигнал. С того места, где он сейчас драил ржавое покрытие пола, можно разглядеть часть летной палубы с другого конца от входа, куда меня увели с палубы. Тут у нас в наличии 4 внутрисистемных челнока, явно для работы на корабельном кладбище. 2 орбитальных челнока, причем разной марки и явно от разных производителей. Палубный истребитель легкого класса, скорее всего, используют как разведчик. 2 больших пустотных инженерных робота с универсальным набором инструментария. Эти точно входят в комплект корвета. Без таких гигантов на разборе кладбищ делать нечего. Одновременно прогоняя поиск по частотам, обнаруживаю контур сервисной зоны и выхожу на частоту пищевого синтезатора. Просматриваю логи. Синтезатор довольно высокого, 10-го ранга. Заряжен большим картриджем с маркировкой повышенной доли белков. Члены команды любят мясо? На самом деле, меня интересует не то, что они едят, а как много. Сопоставляя время и заказанный рацион, я с точностью могу сказать, во сколько происходит ротация в вахтенной группе и какой общий состав экипажа. Выходит, что на борту 12 человек. Маловато для команды мусорщиков. Видать, именно поэтому меня 13-м и взяли. Я, быть может, и не был против поучаствовать в ваших трудовых буднях. Но учитывая отношения и сам факт того, что меня купили на импровизированном аукционе на тюремном корабле, то платить мне, скорее всего, не будут. А уже сейчас, дыша их воздухом и греясь их теплом, я уже должен больше, чем за меня заплатили. Мне знаком этот прием. Им все пользуются в подобных секторах. Сколько бы ты ни работал, ты всегда должен. Дали поесть, остался должен. Выпил воды, еще больше должен. Так устроена жизнь в пустоте. За все надо платить и намного дороже, чем на поверхности обитаемых планет. Прошло уже больше часа, пока я осматривался через оптику сервисного дроида. Пора проверить состояние атакованного мной эскина. О, клиент готов и тепленький. Под каждым управляющим драйвером уже как пиявка вцепился мой вирус, превращая центральный эскин вместе со всем массивом вспомогательных систем в настоящего зомби. Надо стабилизировать схему, оставив некоторые драйверы зараженными, а сам эскин взять под контроль и вписать себя как владельца корабля. Вот почему все всегда экономят на защитных системах, и только вояки все делают по инструкции. На дорогой пищевой синтезатор они, значит, средств не пожалели, а поставить защиту на эскин, который отвечает на корабле буквально за все, им денег жалко. Вот и расплачивайтесь теперь, ребята, за свою жадность. Перезагрузка корневой матрицы — это доли секунды. И вот передо мной пустая строка, куда я вписываю данные своего наркома и личный код регистрации. С этого момента корабль полностью в моем подчинении. А вот только команда об этом еще не знает. Отменяю кодом действия вируса и возвращаю и скину контроль над системами. Загружаю в корабельную сеть периметр защиты с 10-значным кодированием. Ставлю самые злобные протоколы проверки на вирусные атаки и скрытые коды. Обратно вы теперь его не взломаете. Что ж, пришла пора прогуляться по моему кораблю. Бывший военный корвет инженерной поддержки боевого звена с названием «Хорс». Осталось дождаться момента, когда уйдем в гиперпространство. А далее у меня будет 43 часа, чтобы навести здесь порядок. А вот что стану делать дальше, пока непонятно. Ведь, судя по данным навигатора, мы как раз направляемся к кладбищу кораблей. Наконец, после там.